Князь был действительно нездоров и сидел дома один с обвязанной мокрым полотенцем головой. Он очень ждал меня. Но не голова одна у него болела, а скорее он весь был болен нравственно. Предупреждаю опять, во все это последнее время и вплоть до катастрофы мне как-то пришлось встречаться сплошь с людьми, до того возбужденными, что все они были чуть не помешанные, так что я сам поневоле должен был как бы заразиться. Я, признаюсь, пришел с дурными чувствами, да и стыдно мне было очень того, что я вчера перед ним расплакался. Да и все-таки они так ловко с Лизой сумели меня обмануть, что я не мог же не видеть в себе глупца. Словом, когда я вошел к нему, в душе моей звучали фальшивые струны. Но все это напускное и фальшивое соскочило быстро. Я должен отдать ему справедливость. Как скоро падала и разбивалась его мнительность, то он уже отдавался окончательно. В нем сказывались черты почти младенческой ласковости, доверчивости и любви. Он со слезами поцеловал меня и тотчас же начал говорить о деле. Да, я действительно был ему очень нужен. В словах его и в течении идей было чрезвычайно много беспорядка. Он совершенно твердо заявил мне о своем намерении жениться на Лизе и как можно скорее. То, что она не дворянка, поверьте, не смущало меня ни минуты, сказал он мне. Мой дед женат был на дворовой девушке, певице на собственном крепостном театре одного соседа-помещика. Конечно, мое семейство питало насчет меня своего рода надежды, но им придется теперь уступить, да и борьбы никакой не будет. Я хочу разорвать со всем теперешним окончательно, все другое. Все по-новому. Я не понимаю, за что меня полюбила ваша сестра, но уж, конечно, я без нее, может быть, не жил бы теперь на свете. Клянусь вам от глубины души, что я смотрю теперь навстречу мою с ней в луге, как на перст провидения. Я думаю, она полюбила меня за беспредельность моего падения. Впрочем, поймете ли вы это, Аркадий Макарыч? Совершенно, произнес я в высшей степени убежденным голосом. Я сидел в креслах перед столом, а он ходил по комнате. Я должен вам рассказать весь этот факт нашей встречи без утайки. Началось с моей душевной тайны, которую она одна только и узнала, потому что одной только ей я и решился поверить. И никто до сих пор не знает. В лугу тогда я попал с отчаянием в душе и жил у Столбеевой, не знаю зачем, может быть, искал полнейшего уединения. Я тогда только что оставил службу в полку. Полк этот я поступил, воротясь из-за границы, после той встречи за границей с Андреем Петровичем. У меня были тогда деньги, я в полку мотал, жил открыто. Но офицеры-товарищи меня не любили, хотя я и старался не оскорблять. И признаюсь вам, что меня никто никогда не любил. Там был один корнет Степанов какой-то, признаюсь вам, чрезвычайно пустой, ничтожный и даже как бы забитый, одним словом, ничем не отличавшийся. Бесспорно, впрочем, честный. Он ко мне повадился, я с ним не церемонился, он просиживал у меня в углу молча по целым дням, но с достоинством, хотя не мешал мне вовсе. Раз я рассказал ему один текущий анекдот, в который приплел много вздору, о том, что дочь полковника ко мне неравнодушна, и что полковник, рассчитывая на меня, конечно, сделает все, что я пожелаю. Одним словом, я опускаю подробности, но из всего этого вышла потом пресложная и пригнусная сплетня. Вышло не от Степанова, а от моего денщика, который все подслушал и запомнил, потому что тут был один смешной анекдот, компрометировавший молодую особу. Вот этот денщик и указал на допросе у офицеров, когда вышла сплетня, на Степанова, то есть, что я этому Степанову рассказывал. Степанов был поставлен в такое положение, что никак не мог отречься, что слышал. Это было делом чести. А так как я на 2/3 в анекдоте этом налгал, то офицеры были возмущены, и полковой командир, собрав нас к себе, вынужден был объясниться. Вот тут-то и был задан при всех Степанову вопрос, слышал он или нет. И тот показал всю правду. Ну-с, что же я тогда сделал? Я тысячелетний князь. Я отрекся и в глаза Степанову сказал, что он солгал учтивым образом, то есть в том смысле, что он не так понял и прочее. Я опять-таки опускаю подробности, но выгода моего положения была та, что так как Степанов ко мне учащал, то я, не без некоторого вероятия, мог выставить дело в таком виде, что он будто бы стукнулся с моим денщиком из некоторых выгод. Степанов только молча поглядел на меня и пожал плечами. Я помню его взгляд и никогда его не забуду. Затем он немедленно подал было в отставку, но как вы думаете, что вышло? Офицеры все до единого разом сделали ему визит и уговорили его не подавать. Через 2 недели вышел и я из полка. Меня никто не выгонял, никто не приглашал выйти. Я выставил семейный предлог для отставки. Тем дело и кончилось. Сначала я был совершенно ничего и даже на них сердился, жил в Луге, познакомился с Лизаветой Макаровной. Но потом, еще месяц спустя, я уже смотрел на мой револьвер и подумывал о смерти. Я смотрю на каждое дело мрачно, Аркадий Макарович. Я приготовил письмо в полк командиру и товарищам с полным сознанием во лжи моей, восстановляя честь Степанова. Написав письмо, я задал себе задачу послать и жить или послать и умереть. Я бы не разрешил этого вопроса. Случай, слепой случай после одного быстрого и странного разговора с Лизаветой Макаровной вдруг сблизил меня с нею. А до того она ходила к Столбеевой. Мы встречались, раскланивались и даже редко говорили. Я вдруг все открыл ей. Вот тогда-то она и подала мне руку. Как же она решила вопрос? Я не послал письма. Она решила не посылать. Она мотивировала так: если пошлю письмо, то, конечно, сделаю благородный поступок, достаточный, чтобы смыть всю грязь и даже гораздо больше, но вынесу ли его сам? Ее мнение было то, что и никто бы не вынес, потому что будущность тогда погибла, и уже воскресение к новой жизни невозможно. И к тому же добро бы пострадал Степанов, но ведь он же был оправдан обществом офицеров и без того. Одним словом, парадокс. Но она удержала меня, и я ей отдался вполне. «Она решила по-иезуитски, но по-женски!» — вскричал я. «Она уже тогда вас любила!» Это-то и возродило меня к новой жизни. Я дал себе слово переделать себя, переломить жизнь, заслужить перед собой и перед нею, и вот у нас чем кончилось. Кончилось тем, что мы с вами ездили здесь на рулетке, играли в банк. Я не выдержал перед наследством, обрадовался карьере, всем этим людям, рысакам. Я мучил Лизу, позор. Он потер себе лоб рукой и прошелся по комнате. Нас с вами постигла обоюдная русская судьба, Аркадий Макарович. Вы не знаете, что делать, и я не знаю, что делать. Выскочу русский человек чуть-чуть из казенной, узаконенной для него обычаем колеи, и он сейчас же не знает, что делать. В колее все ясно. Доход, чин, положение в свете, экипаж, визиты, служба, жена. А чуть что и... Что я такое? Лист, гонимый ветром. Я не знаю, что делать. Эти 2 месяца я стремился удержаться в колее, полюбил колею, втянулся в колею. Вы еще не знаете глубины моего здешнего падения. Я любил Лизу, искренне любил, и в то же время думал об Ихмаковой. Неужели, с болью вскричал я. Кстати, князь, что вы сказали мне вчера про Версилова, что он подбивал вас на какую-то подлость против Катерины Николаевны? Я, может быть, преувеличил и так же виноват в моей мнительности перед ним, как и перед вами. Оставьте это. Что, неужели вы думаете, что во все это время с самой Луги, может быть, я не питал высокого идеала жизни? Клянусь вам, он не покидал меня и был передо мной постоянно, не потеряв нисколько в душе моей своей красоты. Я помнил клятву, данную Елизавете Макаровне, возродиться. Андрей Петрович, говоря вчера здесь о дворянстве, не сказал мне ничего нового, будьте уверены. Мой идеал поставлен твердо. Несколько десятков десятин земли и только несколько десятков, потому что у меня не остается уже почти ничего от наследства. Затем полнейший разрыв со светом и с карьерой, сельский дом, семья и сам пахарь или вроде того. О, в нашем роде это не новость. Брат моего отца пахал собственноручно, дед тоже. Мы всего только тысячелетние князья и благородны, как Роганы, но мы нищие. И вот этому я бы и научил моих детей. Помни всегда всю жизнь, что ты дворянин, что в жилах твоих течет святая кровь русских князей. Но не стыдись того, что отец твой сам пахал землю, он это делал по-княжески. Я бы не оставил им состояние, кроме этого клочка земли, но зато бы дал высшее образование. Это уж взял бы обязанностью. О, тут помогла бы Лиза. Лиза, дети, работа. О, как мы мечтали обо всем этом с нею. Здесь мечтали, вот тут, в этих комнатах. И что же? Я в то же время думал об Ихмаковой, не любя этой особы вовсе и о возможности светского богатого брака. И только после известия, привезенного вчера Нащекиным об этом Бьоринге, я и решил отправиться к Анне Андреевне. Но ведь вы же ездили отказаться. Ведь вот уже честный поступок, я думаю. Вы думаете? Остановился он передо мной. Нет, вы еще не знаете моей природы. Или я тут сам не знаю чего-нибудь, потому что тут должно быть не одна природа. Я вас искренне люблю, Аркадий Макарович. Кроме того, я глубоко виноват перед вами за все эти 2 месяца, а потому я хочу, чтобы вы, как брат Лизы, все это узнали. Я ездил к Анне Андреевне с тем, чтобы сделать ей предложение, а не отказываться. Может ли быть? Но Лиза говорила, я обманул Лизу. Позвольте, вы сделали формальное предложение, и Анна Андреевна отказала вам, так ли, так ли? Подробности для меня чрезвычайно важны, князь. Нет, я предложение не делал совсем, но лишь потому, что не успел. Она сама предупредила меня не в прямых, конечно, словах, но однако же в слишком прозрачных и ясных дала мне деликатно понять, что идея эта впредь невозможна. Значит, все равно, что не делали предложение, и гордость ваша не пострадала. Неужели вы можете так рассуждать? А суд собственной совести? А Лиза, которую я обманул и хотел бросить, стало быть? А обет, данный себе и всему роду моих предков, возродиться и выкупить все прежние подлости? Умоляю вас, не говорите ей про это. Может быть, она этого одного не в состоянии была бы простить мне. Я со вчерашнего болен. А главное, кажется, теперь уже все кончено, и последний из князей Сокольских отправится в каторгу. Бедная Лиза! Я очень ждал вас весь день, Аркадий Макарович, чтобы открыть вам, как брату Лизы, то, чего она еще не знает. Я уголовный преступник и участвую в подделке фальшивых акций Энской железной дороги. Это что еще? Как в каторгу? Вскочил я в ужасе, смотря на него. Лицо его выражало глубочайшую, мрачную, безысходную горесть. «Сядьте», — сказал он и сам сел в кресло напротив. Во-первых, узнайте факт. Год слишком назад, вот в то самое лето Эмса, Лидии Екатерины Николаевны и потом Парижа, именно в то время, когда я отправился на 2 месяца в Париже мне не достало, разумеется, денег. Тут как раз подвернулся Стебельков, которого я, впрочем, и прежде знал. Он дал мне денег и обещал еще дать, но просил из своей стороны помочь ему. Ему нужен был артист, рисовальщик, гравер, литограф и прочее, химик и техник, и с известными целями. О целях он высказался даже с первого раза довольно прозрачно. И что ж, он знал мой характер, меня все это только рассмешило. Дело в том, что мне еще со школьной скамьи был знаком один в настоящее время русский эмигрант, не русского, впрочем, происхождения и проживающий где-то в Гамбурге. В России он раз уже был замешан в одной истории по подделке бумаг. Вот на этого-то человека и рассчитывал Стебельков. Но потребовалась к нему рекомендация, и он обратился ко мне. Я дал ему 2 строки и тотчас забыл о них. Потом он еще и еще раз встречался со мной, и я получил от него тогда всего до 3000. Обо всем этом деле я буквально забыл. Здесь я брал все время у него деньги под векселя и залоги, и он извивался передо мною как раб, и вдруг вчера я узнаю от него в первый раз, что я уголовный преступник. Когда вчера? А вот вчера, когда мы утром кричали с ним в кабинете перед приездом Нащекина. Он в первый раз и совершенно уже ясно осмелился заговорить со мной об Анне Андреевне. Я поднял руку, чтоб ударить его, но он вдруг встал и объявил мне, что я с ним солидарен, и чтоб я помнил, что я его участник и такой же мошенник, как он, одним словом, хоть не эти слова, но это мысль. Вздор какой, но ведь это мечта. Нет, это не мечта, он был у меня сегодня и объяснил подробнее. Акции эти давно в ходу и еще будут пущены в ход, но, кажется, где-то уж начали попадаться. Конечно, я в стороне, но ведь однако же вы тогда изволили дать это письмецос, вот что мне сказал Стебельков. Так ведь вы же не знали, для чего, или знали? Знал. — отвечал тихо князь и потупил глаза. То есть, видите ли, и знал, и не знал. Я смеялся, мне было весело. Я ни о чем тогда не думал, тем более, что мне было совсем не надо фальшивых акций и что не я собирался их делать. Но однако же эти 3000, которые он мне тогда дал, он даже их и на счет потом не поставил, а я допустил это. А, впрочем, почем вы знаете, может быть, и я был фальшивый монетчик. Я не мог не знать, я не маленький. Я знал, но мне было весело, и я помог подлецам, каторжникам и помог за деньги. Стало быть, и я фальшивый монетчик. О, вы преувеличиваете. Вы виноваты, но вы преувеличиваете. Тут, главное, есть один Жибельский. Еще молодой человек по судейской части, нечто вроде помощника облакатишки. В этих акциях он тут тоже какой-то участник, ездил потом от того господина в Гамбурге ко мне. С пустяками, разумеется, я даже сам не знал для чего, об акциях и помину не было. Но однако же у него уцелело моей руки 2 документа. Все записки по 2 строчки, и уж, конечно, они тоже свидетельствуют. Это я сегодня хорошо понял. Стебельков объясняет, что этот Жибельский мешает всему. Он что-то там украл, чьи-то деньги казенные, кажется, но намерен еще украсть и затем эмигрировать. Так вот, ему надобно 8000, не меньше, в виде вспомоществования на эмиграцию. Моя часть из наследства удовлетворяет Стебелькова, но Стебельков говорит, что надо удовлетворить и Жибельского. Одним словом, отказаться от моей части в наследстве и еще 10000. Вот их последнее слово. И тогда мне воротят мои 2 записки. Они сообщают, это ясно. Явная нелепость. Ведь если они донесут на вас, то себя предадут. Они ни за что не донесут. Понимаю. Они совсем и не грозят донести. Они говорят только, мы, конечно, не донесем, но в случае, если дело откроется, то вот что они говорят, и все. Но я думаю, что этого довольно. Дело не в том, что бы там ни вышло, и хотя бы эти записки были у меня теперь же в кармане, но быть солидарным с этими мошенниками, быть их товарищем вечно, вечно, лгать России, лгать детям, лгать Лизе, лгать своей совести. Лиза знает? Нет, всего она не знает. Она не перенесла бы в своем положении. Я теперь ношу мундир моего полка, и при встрече с каждым солдатом моего полка каждую секунду сознаю в себе, что я не смею носить этот мундир. «Слушайте!» — вскричал я вдруг. «Тут нечего разговаривать. У вас один единственный путь спасения. Идите к князю Николаю Ивановичу, возьмите у него 10000, попросите, не открывая ничего, призовите потом этих 2 мошенников, разделайтесь окончательно и выкупите назад ваши записки, и дело с концом. Все дело с концом, и ступайте пахать. Прочь фантазии и доверьтесь жизни». «Я об этом думал», — сказал он твердо. «Я весь день сегодня решался и, наконец, решил. Я ждал только вас, я поеду. Знаете ли, что я никогда в моей жизни не брал ни копейки у князя Николая Ивановича? Он добр к нашему семейству и даже принимал участие, но, собственно, я лично никогда не брал денег. Но теперь я решился. Заметьте, наш род Сокольских старше, чем род князя Николая Ивановича. Они младшая линия, даже побочная, почти спорная. Наши предки были в вражде. В начале Петровской реформы мой прапрадед, тоже Петр, был и остался раскольником, и скитался в Костромских лесах. Этот князь Петр во второй раз тоже на недворянке был женат. Вот тогда-то и выдвинулись эти другие Сокольские. Но я... О чем же я это говорю? Он был очень утомлен, почти как бы заговаривался. «Успокойтесь же», — встал я, захватывая шляпу, — «лягте спать, это первое. А князь Николай Иванович ни за что не откажет, особенно теперь на радостях. Вы знаете тамошнюю-то историю? Неужто нет? Я слышал дикую вещь, что он женится. Это секрет, но не от вас, разумеется». И я все рассказал ему, уже стоя со шляпой в руке. Он ничего не знал. Он быстро осведомился о подробностях, преимущественно времени, места и о степени достоверности. Я, конечно, не скрыл, что это, по рассказам, произошло тотчас вслед за его вчерашним визитом к Анне Андреевне. Не могу выразить, какое болезненное впечатление произвело на него это известие. Лицо его исказилось, как бы перекосилось. Кривая улыбка судорожно стянула губы. Под конец он ужасно побледнел и глубоко задумался, потупив глаза. Я вдруг слишком ясно увидел, что самолюбие его было страшно поражено вчерашним отказом Анны Андреевны. Может быть, ему слишком уж ярко при болезненном настроении его представилась в эту минуту вчерашняя смешная и унизительная роль его перед этой девицей, в согласии которой, как оказывалось теперь, он был все время так спокойно уверен. И, наконец, может быть, мысль, что сделал такую подлость перед Лизой, и так задаром. Любопытно то, за кого эти светские франты почитают друг друга, и на каких это основаниях могут они уважать друг друга, ведь этот князь мог же предположить, что Анна Андреевна уже знает о связи его с Лизой, в сущности, с ее сестрой, а если не знает, то когда-нибудь уж, наверное, узнает. И вот он не сомневался в ее решении. «И неужели же вы могли подумать, — гордо и заносчиво вскинул он вдруг на меня глаза, — что я способен ехать теперь после такого сообщения к князю Николаю Ивановичу и у него просить денег? У него, жениха той невесты, которая мне только что отказала. Какое нищенство! Какое лакейство! Нет, теперь все погибло. Если помощь этого старика была моей последней надеждой, то пусть гибнет и эта надежда». Я с ним про себя в душе моей согласился. Но на действительность надо было смотреть все-таки шире. Старичок-князь разве был человек, жених? У меня закипело несколько идей в голове. Я и без того, впрочем, решил давеча, что завтра непременно навещу старика. Теперь же я постарался смягчить впечатление и уложить бедного князя спать. Выспитесь, и идеи будут светлее, сами увидите. Он горячо пожал мою руку, но уже не целовался. Я дал ему слово, что приду к нему завтра вечером, и поговорим, слишком много накопилось, об чем говорить. На эти слова мои он как-то фатально улыбнулся.